Затем мы покинули свою прекрасную стоянку и направились к северу на Лобнор по пути, отысканному разъездом еще в ноябре прошлого года. От Гасса до Алтын-Тага. На другой день по выходе из урочища Чон-Яр мы перешли в самом узком месте тот хребет, который служит непосредственным продолжением Чамен-Тага и, протягиваясь к востоку, северо-востоку, верст на 160, по всему вероятию соединяется с Алтын-Тагом. Если же не доходит до него, то лишь на самый незначительный промежуток. Хребет этот не имеет туземного имени, по крайней мере, узнать таковое мы не могли, и я назвал его безыменным. Тем более, что еще в 1877 году лобнорцы сообщали нам о не имеющих имени горах, соседних Алтын-Тагу. Общий характер описываемого хребта — крайнее безводье и бесплодие. В западной своей части он значительно понижается и прилегает здесь к котловине урочища Гасс. В середине же и далее к востоку поднимается, судя на глаз, быть может, до 13-14 тысяч футов абсолютной высоты. К востоку от этой восточной половины безыменного хребта залегает пустынная площадь северо-западного Цайдама, где, как уже было говорено в предыдущей главе, по всему вероятию больших гор нет, и местность представляет перепутанную сеть оголенных холмов и увалов рядом с бесплодными равнинами, более или менее обширными. Такая же равнина является по северную сторону, описываемого хребта и Чамен-Тага, вплоть до Алтын-Тага. Перевал через безыменный хребет, где мы теперь проходили, лежит в западной низкой части этих гор и возвышается лишь на 700-800 футов над ближайшей местностью урочища Гасс. Подъем отсюда весьма пологий, спуск же на противоположную сторону круче и идет на протяжении 2-3 верст узким ущельем. Горы здесь состоят из конгломерата и сланца, сильно разрушенных и засыпанных лесом. Местами, в особенности к востоку, залегают значительные, как кажется, лесовые толщи. По западную сторону описываемого перевала встречается довольно обширная котловина, занятая солончаками. В южной ее окраине, ближе к восточной снеговой части Чамен-Тага, изобильны ключи и лежит небольшое теми же ключами образуемое озерко Гашун-Нор. Вода в нем чрезвычайно солена и не замерзает вовсе. По ключам растет немного травы и густой тростник, который теперь был истоптан и съеден куланами. Запасшись льдом на ключах Гашун-Нора, мы двинулись отсюда поперек той обширной долины, о которой упомянуто выше. Она залегает до Алтын-Тага на севере, с запада же на восток протягивается верст на 150. Рыхлая здесь почва состоит из щебня, песка и леса. Воды нет вовсе. Равно как нет растительной и животной жизни, лишь изредка встречаются следы диких верблюдов. В окрестностях нашего пути, то есть от Гашун-Нора прямо на север до южного подножия Алтын-Тага, описываемая долина имеет более 40 верст поперечники. С той же шириной она тянется и на запад, к востоку значительно суживается. Абсолютная высота при двойном скате от окраинных северных и южных гор к середине равнины, опять-таки по направлению нами пройденному, колеблется между 10-11 тысяч футов, но к востоку и западу местность, быть может, несколько повышается. 2 дня употребили мы на переход вышеописанной долины. Во второй половине этого пути шли тропинкой, по которой ездят лобнорцы в Гасс. Здесь же ходят, по крайней мере прежде чаще ходили, богомольцы торгоуты в Тибет. Мы даже видели давний колесный след. Это, вероятно, ехал в телеге какой-нибудь важный лама или богатый князь на поклонение Лхасу. В непроходимых для двуколки местах ее, конечно, разбирали и клали на вьюг. Таким образом, важные монгольские особы изредка до сих пор путешествует из Урги в столицу Далай-Ламы. Переход через этот хребет. Хребет Алтын-Таг, о котором не раз упоминалось выше и возле которого мы теперь находились, был открыт мною в конце 1876 года во время лобнорского путешествия. Его название в переводе означает «золотой хребет» и дано, вероятно, вследствие обилия здесь золота. Алтын — золото по-монгольски и по-тюркски, так? Хребет по-тюркски. При общем направлении от запада юго-запада к востоку-северо-востоку описываемый хребет тянется на 700 верст от верховья реки Черченской до снеговой группы Анимбарула близ Саджеу. Здесь Алтын-Таг соединяется непосредственно с Наньшанем, на западе же примыкает к Токуз-Дабану с его дальнейшими продолжениями. Таким образом является непрерывная, огораживающая с севера высокое нагорье Тибета цепь гор от верхней Хуанхэ до Памира. Алтын-Так лежит как раз в середине этой громадной цепи и, подобно другим окраинным горам Центральной Азии, пускает на высокое плато лишь незначительный скат, но вполне развивается к стороне своего низкого подножия, то есть к Лобнорской пустыне. За снеговую линию тот же хребет переходит лишь в крайней западной части, близ истока Черченской реки, но, тем не менее, на всем своем протяжении весьма высок, дик и труднодоступен. Из поперечных проходов нам известен здесь лишь тот, по которому мы теперь спускались. Он же, как говорят, и самый удобный. К западу от этого прохода лежит, по расспросным сведениям, также поперечный путь вверх по реке Джахансай, но там трудно пройти даже на вьючных ослах или лошадях. Быть может, в рассматриваемом хребте существуют и другие поперечные тропы. Во всяком случае, их немного, и для караванных верблюдов они недоступны. Характеристикой Алтын-Тага могут также служить его высокие, обыкновенно продольные общему направлению, хребта, долина с лесовой почвой, но безводная, а потому чрезвычайно бедной растительностью. Наибольшая из таких долин нам известная – это Бектар. Она лежит в 15-20 верстах к северо-востоку от ключевого истока реки Курган-Булак. Вообще описываемый хребет очень беден водой. Ключи здесь встречаются лишь изредка, притом вода в них иногда горько-соленая. Из речек же, помимо Черчен-Дарьи, огибающей западный угол Алтын-Тага, по порядку отсюда к востоку следуют лишь незначительные Вашшари-Дарья, Черхалык-Дарья, Джахансай-Дарья, Курган-Булак и Джасконсай-Дарья. В восточной половине того же Алтын-Тага, совершенно неизвестной, воды по всему вероятию еще меньше. При таком маловодии, обусловленном отсутствием вечно снеговых вершин и малым количеством водных осадков, растительная и животная жизнь описываемых гор весьма бедные. Проведя здесь в 1877 году весь январь, мы нашли всего 13 видов млекопитающих и 18 видов птиц. Смотри, от Кульджи за Тяньшань и Налобнор, там поименованы эти виды. Те и другие почти все встречаются в соседних хребтах Тибетского Нагорья. Жителей в Алтын-Таге нет, но летом и осенью приезжают сюда охотники с Лобнора и из оазиса Черхалык. В направлении нами пройденном южный склон Алтын-Тага имеет всего лишь несколько верст в ширину, и подъем здесь со стороны плато Тибета на перевал к Лобнору совершенно незаметен. Вершина этого спуска лежит на абсолютной высоте 11 100 футов. Главная же ось Алтын-Тага, обозначенная грядой высоких скалистых черный известняк, реже мрамор, пиков, проходит в верстах в 4 севернее и прорывается узким ущельем, по которому мы спускались. Идти здесь с верблюдами было затруднительно, ибо кое-где боковые стены наноса обвалились и засыпали дорогу. Пришлось в нескольких местах ее расчищать. Далее препятствий для движения каравана уже не встречалось. Как долины, так и большая часть склонов верхнего пояса здешних гор засыпаны лесом. Воды нет, бесплодие ужасное. Первый ключ по нашему пути встретился в 15 верстах от пройденного перевала, следовательно, в 72 верстах от ключей близ Гашун-Нора. На всем этом пространстве воды нет вовсе. Из растений встречаются в рассыпную лишь реамюрия, кустарная артемизия, белолозник, бударгана и изредка по скалам ломонос. Птиц мы не видели вовсе. Из зверей же держатся кукуяманы и аргали. Заходят также дикие яки и дикие верблюды. Снег на южном склоне Алтын-Тага лежал только в верхнем поясе, в ущельях и рытвинах северных скатов гор, да и то небольшими пластами. Через 26 верст от вершины спуска, понизившись почти на 3000 футов, мы пришли на ключевой исток реки Курган-Булак или Курган-Сай, в то самое место, через которое пролегал наш путь в январе 1877 года. Тогда мы продвинулись отсюда еще на 93 версты к востоку в направлении к городу Саджеу. До ключа Галичан-Булак. Дорога эта для верблюдов очень трудная. Местность бесплодная и маловодная. Но все-таки пройти здесь, в названный оазис, лучше, чем другим от Лобнора путем через безводные пески Кумтак. Встретив при входе в ущелье Курган-Сай хороший для верблюдов подножный корм, мы остались здесь дневать. В ту же ночь, несмотря на значительно меньшую, чем до сих пор, абсолютную высоту, грянул на рассвете мороз в 29,7 градуса по Цельсию. Такого холода мы еще не наблюдали в январе, даже по ту сторону Алтын-Тага. Впрочем, лишь только поднялось солнце, температура быстро повысилась, и в час дня термометр в тени показывал уже плюс 9 градусов по Цельсию.